Глава 50. Накопитель. Не давать ему мастурбировать. Скажи, что хочешь море спермы в свой рот, на живот или на спину, или на лицо, по твоему усмотрению. 2 недели – крайний срок. Не занимайся 2 недели с ним сексом. Дразни его, делай минет и не давай кончить. Мастурбируй при нем. Не давай ему мастурбировать. Объясни, что ты хочешь очень много спермы. Проси, чтобы он не сорвался, чтобы копил для тебя сперму. Каждый день трахай ему мозг, чтобы он не слился. Контролируй его, чтобы в ванне долго не задерживался. Через неделю он будет сходить с ума. Через 2 ты увидишь его другим. И когда вы начнете заниматься сексом, это будет фонтан. Такой, которого ты никогда не видела. Такой, которого он никогда не видел. Такой, который вы оба никогда не видели.